«Что ты?» – воскликнула Илана, но я уже дернул ткань вниз, оголяя шею и спину девушки. Коснулся губами бархатистой кожи, начиная целовать. Она застонала, а я одной рукой принялся массировать ее грудь, другой проникая в кружевные трусики. Минут пять девушка простояла так, тяжело дыша, под ласками моих рук, а затем мышцы ее напряглись, и через несколько секунд она со стоном содрогнулась всем телом, обмякая и хватаясь руками за дверцы шкафа. «Петя, ох, ты, тебе понравилось?» – перебил я ее. Глупый вопрос. Оправившись от накатившей слабости, Илана резко развернулась ко мне, впиваясь поцелуем, и бешено принялась сдирать одежду уже с меня. «И как я пойду обратно?» – философски подумал я, когда в сторону полетел с корнем вырванный рукав моей рубашки. Но это еще полбеды. Буквально через секунду по швам затрещали уже мои брюки. Впрочем, меня это тоже завело, поэтому когда последний элемент моей одежды, а именно трусы, меня покинул, то я был полностью готов к бою. «Подожди, сейчас зелье приму», — сказал я пристраивающейся на мне сверху девушке, похоже, совсем потерявшей голову от желания. Однако замер, когда ее ладонь уперлась в мою грудь. «Нет, я хочу так», — хрипло прошептала Илана, блестящими глазами смотря на меня. «Плевать на размер, главное, я вижу, что ты меня тоже хочешь». «Конечно хочу», — ответил я, подаваясь навстречу девушке. «Тем более, он у тебя и так не маленький», — горячо выдохнула она в мое ухо, сжимая бедрами. Во второй раз Илана кончила где-то минут через 15, после чего полезла в душ. Впрочем, я догнал ее и там, и в третий раз все произошло под струями воды. Правда, в порыве страсти мы напрочь отломили раковину умывальника, но нас это уже не остановило. Потом я принял таки зелье, потому как все имеет свой предел. Впрочем, она не возражала, трех раз без него ей было вполне достаточно для подтверждения моего взаимного к ней интереса. А дальше началось форменное безумство. Я воздействовал на все известные мне эрогенные зоны, постоянно держа девушку на пике возбуждения. И мы трахались. Сначала сломалась, не выдержав, кровать, затем треснул стол, на который я, не чувствуя веса, в одно движение перенес девушку, потом я просто прижал ее к стене, долбя со стервенением, словно отбойный молоток, и заставляя штукатурку сыпаться на нас с потолка. Мы рычали зверями, мы визжали, словно дикие обезьяны. Она орала от страсти, а потом орал я, когда мои яйца будто тисками выжимала уже в восьмой раз. Сколько это продолжалось, я не готов был сказать, часы разбились, рухнув Илоне на голову, еще когда мы развлекались на столе. Но что ни час и ни два, это точно. Уже после, устало откинувшись на покосившуюся кровать, я посмотрел на пластом валяющуюся неподалеку девушку и, вытерев пот со лба, со вздохом произнес: «Пойду я, наверное». «Ага», — слабо выдавила из себя Илона, приподнимаясь на локтях, и переползла поближе, тоже опираясь на жалобно заскрипевший остов постели, после чего огляделась, со вздохом вопрошая: «И как я объясню завхозу это? Вали все на меня», — махнул я рукой. «Думаешь, мне поверит? Скажи, что затрахала меня до смерти». «Ну да, тут еще кто кого надо сперва выяснить». «Ладно», — я на дрожащих от перенапряжения руках пополз к окну, — «пойду одежду поищу». «Давай». В этот миг в дверь осторожно постучали, и женский голос поинтересовался: «У вас все в порядке, Илана?» «Нормально все», — крикнул я в ответ. «Все живые, травмы и открытых ран нет». Подобный ответ, похоже, спрашивающую не успокоил, поэтому она вновь настойчиво позвала: «Илана, здесь я», — устало крикнула девушка. «Правда, все нормально». В дверь стучать перестали, а я кое-как вытащил из-под обломков стола свои штаны, посмотрел на них, отметив, что разорваны ровно посередине, и бросил обратно: «В таких идти — только позориться. Придется тебе одолжить мне какие-нибудь свои», — сказал девушке. «В шкафу посмотри», — ответила та, и не думая мне помогать. «Ладно», — буркнул я, пошарившись, выудил какие-то треники, напялил. Затем нашел свою рубашку без одного рукава, но тут уже махнул рукой, одевая. Видок так и так у меня был еще тот. «Ну все, увидимся». Я подполз, чмокнул девушку напоследок в губы, и уже возле двери, кое-как приняв стоячее положение, обулся. «Петь, а?» — обернулся к Илоне. «Я буду ждать». «Я тоже». Распахнув дверь, я медленно, широко расставляя ноги, проковылял в коридор, а затем, опираясь рукой по стеночке, направился к себе. Мое появление в общем зале отдыхающие охранницы встретили полным молчанием, с нездоровым интересом разглядывая и меня, и изменения в моей одежде. Такое ощущение, что девушек не только не стало меньше, а наоборот, раза этак в два прибавилось. А еще прибавилось алкоголя, если судить по количеству пустой стеклянной тары, что стояло под столами. Я постарался улыбнуться, держась, по возможности, прямо. «Айлана?» — спросила меня вдруг одна, когда я уже почти пересек зал. «Там», — кивнул я назад, приостановившись, — «лежит, отдыхает. А ты, значит?» «Да», — подтвердил я. «Как видишь, силен, есть такое. Это, в следующий раз, как у меня по графику будет, не согласишься со мной. Меня Наташа зовут. Может, и соглашусь», — устало ответил я, оценивая взглядом новую кандидатку, «но попозже у меня Марина второй на очереди. И со мной», — тут же подала голос другая, — «я Ольга, и со мной». Имена посыпались со всех сторон, и мне пришлось поднять руку, чтобы все замолчали. «В общем», — обвел я взглядом поедающих меня глазами девушек, «я вас всех все равно не запомню. Вы лучше подготовьте список и Раисе Захаровне передайте, а я рассмотрю». После чего, не дожидаясь ответа, поплелся дальше по коридору. Глава 7. На следующий день я еле встал, мышцы во всем теле горели огнем, заставляя при каждом шаге шумно выдыхать, чтобы не сорваться на охи и ахи. Остальные парни, увидев, в каком состоянии я вернулся, изрядно перетрухали и буквально подняли мамок на уши, а после, узнав, что это была одна из охранниц, хором заявили, что больше к ним не пойдут, потому как не готовы испытывать подобные боли и страдания. Вопреки моим увещеваниям, что все нормально и это я сам себя так уделал, резонанс получился нешуточный, и дошло до самой главы всея безопасности госпожи Мирославы. Ей уже в присутствии Захаровны был устроен форменный допрос. Причем поначалу все дружно подозревали, что я выгораживаю свою предполагаемую мучительницу. То ли считали, что я стокгольмским синдромом заболел, то ли думали, что Илана меня в край запугала. Наивные. Я предложил не делать поспешных выводов и опросить саму Илану и кого-нибудь из девушек, сидевших в баре. Временно меня оставили в покое. Снова вернулась главная безопасница где-то часа через два. Осмотрела меня долгим прищуренным взглядом, не предвещающим ничего хорошего, но больше ничего не спросила и хмуро скомандовала мамке отбой. В гареме я еще раз сказал, что все ок и что мне даже понравилось, после чего остальными был записан в махровые мазохисты. На том и успокоилась. Зато теперь я расплачивался за вчерашний безудержный загул болью во всем теле. Мне однозначно не хватало выносливости и физических кондиций. Впрочем, организм молодой, при правильном питании и регулярных занятиях Шварценеггером хоть и не стану, но крепче буду точно. Анаболикам я сразу решил сказать свое твердое «нет». Буду качаться в натураху, на куриных грудках. На несколько дней от меня все отстали, и я получил возможность вновь наведаться в информаторий, благо Мирослава о наших с ней договоренностях не забывала. Вот там я и начал копать дальше относительно положения таких, как я, наложников и обычных мужчин, что жили в империи, пытаясь понять, насколько их быт отличается от моего. Все-таки запал мне в душу рассказ Захаровны о свободе за пределами усадьбы. Во-первых, надо было понять статус мужчины в этой женской версии Российской империи. Но с этим, как оказалось, на первый взгляд все весьма неплохо. Мужики, являющиеся подданными империи, имели приблизительно равные права с женщинами, разве что с некоторыми ограничениями. Они не могли занимать высшие должностные посты, не могли быть главами дворянских родов. Имелись и другие ограничения, но там дело касалось больше сфер, где обязательно владение магией, мужчинам априори недоступной. А затем, углубившись в описание привилегий благородного сословия, наконец нашел кое-какие сведения о статусе наложников. Правда, данное определение, равно как и гарем, в тексте не использовалось. В ходу была обтекаемая фраза «вспомогательный мужской персонал для обеспечения специальных нужд благородного рода», а гарем вообще назывался мужским общежитием закрытого типа. Так вот, право благородного рода на использование подобного вспомогательного персонала было закреплено в своде привилегий, фактически узаканивая рабство, что вроде как противоречило общей гражданской конституции. Но закопавшись в изучении законов еще глубже, я понял, что права родов являлись древними и неотъемлемыми, а конституция – весьма новой формой, которая была призвана на фоне определенного прогресса в развитии понятий личности и прав человека оградить, собственно, граждан империи от насильственного попадания в подобные закрытые общежития. Запретить же родом иметь наложников оказалось невозможно в силу малоизвестных мне, но, видимо, весьма объективных причин. Поэтому был сделан такой вот финт ушами, и благородным семействам пришлось реализовывать свое право иными путями. Какими? Ну, если вспомнить мое попадание сюда и события, за ним последовавшие, то все виделось весьма прозрачно. Будущих наложников выискивали и похищали, тайно ввозя в империю из других стран, вероятно, специально созданные команды наемников. Не думаю, что погранслужба не в курсе подобных операций, но, скорее всего, служивые по высочайшему указанию закрывали на такое глаза, чтобы, как говорится, и волки были сыты, и свои овцы целы. А еще из всего прочитанного вытекало, что я, скрыв, что в совершенстве владею русским языком, подложил свинью самому себе. Недаром эти наемницы так всполошились, услышав родную речь. Заяви я вовремя об этом, и, возможно, меня пусть с оговорками, пусть с проверкой, но могли бы причислить к русским подданным. А значит, уже не отдали бы в наложники, и являлся бы я сейчас полноправным гражданином, а не бесправной шлюшкой. Обидно. Все эти рассуждения на тему якобы да кабы были, конечно, вилами на воде писаны, но некоторый шанс на положительное решение вопроса у меня имелся. Когда-то, сейчас об этом речь заводить уже, к сожалению, бесполезно. После ментального обучения доказать, что русский мне родной, уже скорее всего, будет невозможно. Сказать, что у меня испортилось настроение, это ничего не сказать. Не слишком-то приятно осознавать себя самым настоящим рабом. Раньше, пока считал, что все мужики в мире примерно в одинаковом положении, так обидно не было. А теперь, узнав, что там, за забором, есть другая, свободная жизнь, я как никогда сильно захотел из гарема выбраться. Но как? Еще один вопрос, ответа на который я не знал. Однако это не означало, что его не существует. Выход есть всегда, и уверен, что можно обойтись без ожидания длиной в 12 лет. В итоге я все же чутко приободрился и решил до поры заниматься оперативными задачами. Тем более, что кое-какой поддержкой в лице мамки я уже заручился. Сейчас вдобавок с охранницами на почве сексуального удовлетворения законтачу, и, возможно, получится организовать себе некоторые негласные послабления режима. Кстати, интересно, а они что-нибудь там про меня меж собой говорили? Илона Семенова, старшая смены охраны. Да, такого у меня раньше не было. Оглядев напрочь разнесенную комнату, невольно подивилась девушка. Как он меня, откуда только силы взялись? Она поднялась и кое-как привела себя в порядок, одевшись и наспех причесавшись. Придется рапорт писать, просить заменить мебель. Блин, еще и раковина в дребезге. И что указывать причиной? Необузданную страсть? Да меня на смех поднимут. Под такие вот не слишком веселые мысли Илона приподняла матрас, пытаясь оценить ремонтопригодность кровати, но, увы, деревянный каркас разломила прямо посередине, к тому же с корнем вывернула обе ножки с левой стороны. Стол тоже стоял корявой буквой «М». Деревянная столешница приказала долго жить, также развалившись на две половинки. Хоть шкаф уцелел, подумала девушка, поглядывая на собственное отражение в зеркале, все меньше из жалования вычтут. В том, что за порчу казенного имущества с нее как пить дать сдерут полную стоимость, она не сомневалась. Впрочем, оно того стоило, и Илона не жалела ни о чем. За такой секс можно и вдогонку приплатить. Нет-нет, но она возвращалась мысленно к худенькому красивому юноше с бездонными голубыми глазами. Совсем молоденькому, но умеющему такое, чего от других наложников она не получала никогда. Те могли лишь со страхом в глазах лежать и покорно ждать, когда она наконец закончит. Чтобы получить от них хоть какой-нибудь эмоциональный отклик, приходилось иной раз действовать нагло и грубо, чуть ли не угрозами и запугиваниями добиваясь ответной реакции, иначе это мало отличалось от скакания на бездушном бревне, а так хоть что-то, но только не с Петром. Девушка совершенно не ожидала, что парень проявит инициативу, да еще так, и нежно, и в то же время твердо, без какого-либо страха и неуверенности. И он действительно хотел ее, притом без всяких эликсиров, при отсутствии которых нормальный секс с другими мужчинами обычно становился практически нереален. Вот это заводило больше всего. Ей опять захотелось ощутить телом ласку его рук, отчего соски снова затвердели, а дыхание невольно участилось. Но в следующий миг приятные воспоминания прервали громким стуком в дверь. Открыв, она увидела кучу девчонок из охраны, столпившихся у входа. Взгляды тех немедленно переместились с нее на обстановку за ее спиной, и одна из собравшейся компании, Вика, что работала в одной смене с Илоной, завистливо выдохнула. «Ну ты даешь, подруженька», заставив напарницу покраснеть. Дружно подавшись вперед, девчата буквально выдавили Семенову обратно в комнату, тут же принимаясь жадно осматривать поле битвы. «Стол, кровать», протянула, уперев руки в боки, все та же Вика. «И часы», добавила другая. Умывальник тоже раздался еще один голос из санузла. Кто-то не постеснялся заглянуть даже туда. «Вы омандили тут все», возмутилась от подобной бесцеремонности Илона. «Ага-ага, мы тут всем составом от криков, что из твоей комнаты доносились, чуть не кончили дружно, так что давай не возмущайся, нам же интересно, что вы тут такое творили». Вика подошла к стене с вмятой пошедшей трещинами и звездкой. «Это чем так?» «Моей головой», резко смутившись, ответила девушка. Вика присвистнула. «Силен мужик, и как ты его только заставила?» «Я не заставляла, он сам». «Сам, говоришь?» Подруга оглядела остальных замерших девчонок. «Вы как хотите, но я тоже так хочу». «Так», решительно прервала последовавший за этим одобрительный гул Илона. «Это сами с ним решайте, а пока, раз уж приперлись, давайте помогайте все сломанное выносить». Общими усилиями пришедшую в негодность мебель быстро выкинули в коридор, оставив стоять у стены только уцелевший матрас, а затем, подхватив Семенову под обе руки, девчонки потащили ту в бар, выведывать подробности. Они как раз хором требовали рассказать, с чего все началось, у нерешающейся о таком поведать даже после пары бутылок пива девушки, когда за их спинами возникла, словно призрак, монументальная фигура начальницы службы безопасности. Все тут же подскочили, а Мирослава, обведя подчиненных суровым взглядом и остановив тот на ойкнувший от неожиданности Илоне, произнесла: «Ну же не стесняйся, я тоже послушаю». «Сидеть», рявкнула она медленно попятившимся к выходу остальным охранницам, резко расхотевшим участвовать в беседе. «С вами у меня потом разговор будет, а ты», вновь обратилась она к виновнице торжества, «давай, начиная прямо с момента, как ты его забрала из гарема». Мирослава уселась в одно из кресел, всем видом показывая, что готова слушать, и Илона, чуть запинаясь, принялась излагать, стараясь, однако, обходиться общими фразами, не углубляясь в подробности. Впрочем, многоопытную полковницу имперской контрразведки было не провести, своего она добиваться умела. «Значит, сходу назвал красиво и поцеловал. Сам, понятно», то и дело комментировала она. В ответ на шутки тут же шутил в ответ: «Ты смотри-ка, помог раздеться, это что-то новенькое». А потом, описывать то, что случилось далее, было как-то неловко, но необходимо. Поэтому красная как помидор Илона, на которую резко напало косноязычие, продолжила повествование. Он начал целовать сзади и одной рукой вот сюда, а другой рукой сюда. «А ты?» — поинтересовалась главбезопасница. «Я стояла. Просто стояла, ну, за шкаф держалась». «Понятно». Дальше Семенова перешла к описанию последующих событий в комнате и душевой, а Мирослава, оглядев втихую сосущих пиво подчиненных, жадно ловящих каждое слово, жестом потребовала бутылку и себе. Допрос медленно, но верно переходил в подобие приватных посиделок. Вот только когда Илона, на нервах и при молчаливом согласии начальницы уже изрядно накидавшись, перешла к моменту принятия Петром зелья стояка, Мирослава напряглась снова и грубо прервала рассказ. «Так, стоп, как это принял зелье? А до этого три раза он без зелья, что ли?» «Да», кивнула Семенова, мечтательно вздохнув. «Абсолютно. Он сам хотел меня. Так не бывает», дико завистливым голосом протянул кто-то. «Бывает», снова вздохнула Илона. Остальное Мирослава дослушивала уже вполуха, потому как в сложившуюся картину событий это ничего нового не добавляло. Все-таки поганец не врал, изнасилованием тут и не пахло. Все явно происходило, что называется, по обоюдному согласию, что лишь добавляло вопросов к личности самого парня, вопросов, на которые пока не имелось ответов. И как назло, ее контакт в городе не отвечал. Похоже, придется самой, лично поинтересоваться, откуда к ним попал такой разносторонний развитый молодой человек. Жестом оборвав Семенову на полуслове, начальница СБ оглядела остальных девушек, шумно вздыхающих вокруг и, очевидно, весьма подогретых пикантным рассказом и выпивкой, и вдруг услышала шепоток в другом конце бара: «Список, список давай, погоди, все тут». Привстав, Мирослава разглядела, что шептуны, не замечая ее, передают друг дружке какой-то листок. Поднявшись на ноги, она быстро подошла, вырывая его из рук опешивших подчиненных, не ожидавших такой прыти от начальницы, всмотрелась в строчки и нахмурилась. «Это еще что такое?» – потрясла она в воздухе списком из двух десятков фамилий. «Живо отвечайте!» – список, уставившись в пол, произнесла охранница. «Что за список?» «Просто по фамильной всех девушек, госпожа, ты меня за дуру-то не держи», – вспылила Гержовская. «Для чего он, госпожа?» Брови Мирославы взлетели на лоб. Ее собственная сотрудница службы, которую она муштровала и пестовала вот уже 7 лет как, мялась, юлила, но упорно не хотела давать ответ на простой, в общем-то, вопрос. «Да что тут такое, ёб ваших бать, происходит? Вы что, со службы вылететь захотели? Встать, все, немедленно!» Вздернутые преисполненным праведного гнева начальственным окриком, девушки буквально подпрыгнули со своих мест, застывая оловянными солдатиками по стойке смирно, руки по швам. «Значит так, прошлась из стороны в сторону Мирослава, или вы сейчас же мне все рассказываете, или я всю службу охраны гоню в манду, мне такие подчиненные не нужны». «Это очередь», — глухо произнесла давешняя шептунья, стараясь не смотреть на начальницу, находившуюся в данный момент на грани бешенства. «К Петру? Зачем?» – удивленно спросила Мирослава, не ожидавшая подобного ответа и мигом растерявшая всю злость. «За этим», – сообщила девушка уже тише, одновременно указав на Илону. «Ну вы», – главбезопасница даже не нашлась, как это прокомментировать, и спросила вновь. «С чего вы вообще взяли, что вам непременно попадется именно Петр?» «Он сам сказал, что можно список подготовить и через Раису Захаровну передать ему на рассмотрение», это было сказано уже совсем тихо. Гержовская побагровела. «На рассмотрение, ему, да что этот мальчишка о себе возомнил?» От женщины ощутимо полыхнуло гневом, а окружающие ее девчонки, казалось, перестали дышать, чтобы ненароком не обратить на себя внимание начальницы. Но после внезапной вспышки Мирослава прикрыла глаза, глубоко вдохнула, задерживая дыхание, а затем шипением выпустила из легких воздух, не давая себе распалиться сильнее и стараясь вернуть трезвость мышления. «Слушайте внимательно», — сказала она глухим голосом, продолжая сжимать список в руке. «С Марченко буду разговаривать только я. Узнаю, что хоть одна подходила в обход меня договариваться о чем бы то ни было, вышвырну отсюда в момент. Добро на посещение Петра буду давать тоже я и лишь при отсутствии каких-либо замечаний к вашей работе и исполнению своих прямых обязанностей. С настоящего момента считайте это еще одной формой поощрения. И не по списку этому», — потрясла она бумагой в руке, — «а индивидуально с рапортом ко мне, и уже с моей резолюцией, к Марченко. Матерь Божья, что я творю», — подумала женщина в этот момент. «Рапорта на секс с наложником, да к тому же и с моим ходатайством. А что делать? После всего услышанного они же как кошки вокруг сметаны, будут ходить и облизываться. Не выгонять же их всех, в самом-то деле». В этот миг ей пришла в голову давняя и весьма мудрая поговорка: «Не можешь предотвратить, возглавь». Мирослава грустно усмехнулась своим мыслям, вряд ли авторка сей фразы подразумевала под нею разврат, но это, похоже, оказалось в сложившейся ситуации единственным выходом. «Все поняли?» — сурово оглядела она подчиненных. «Так точно, госпожа», — рявкнули те хором. «Тогда всем отбой». Видя, что никаких иных суровых мер сменившая гнев на милость полковница к ним применять не собирается, девчонки выдохнули и попадали обратно на стулья. Вот только оказалось, что ничего пока не кончилось, потому что в этот момент на разломанную мебель в коридоре натолкнулась хозяйственница усадьбы. Рев раненой медведицы, раздавшийся оттуда, отозвался мурашками по коже у всех присутствовавших. Майора Лебедева до ухода на службу роду Златолистских занимала должность не Абыкова, а подруги командира полка тяжелой пехоты по тылу, и в железных руках держала всю интендантскую службу. Вот и сейчас, ворвавшись в бар, ставшая, казалось, выше и шире бывшая под потылу заслонила собой весь проход и, не обращая внимания на присутствующую тут же Гержовскую, проревела: «Кто это сделал? Кто эта криворукая обезьяна, которой нельзя доверить элементарную вещь? Сохранность МЛ, вверенного МЛ имущества». Она оглядела налитыми кровью глазами присутствующих. Повторила: «Где эта П-звезда?» Но тут решила уже вмешаться главбезопасница, будучи в курсе предыстории и ощущая некоторую ответственность за произошедшее с подчиненной. Женщина вновь поднялась на ноги и, не обращая внимания на гнев завхозши, подошла, приобняла ту за талию и произнесла по-свойски: «Вероника Матвеевна, «Ну не шуми, не шуми так, девочка не виновата, все произошло неожиданно». «Неожиданно», — недовольно буркнула собеседница, «это когда промахнулась и нахрен не той дыркой села, а что тут неожиданного могло произойти?» Мирослава на незатейливый солдатский юморок только усмехнулась, после чего ответила, «Это я тебе, Матвеевна, отдельно расскажу». Глава восьмая. «Это что?» — спросил я, глупо хлопая глазами. «Маска», — невозмутимо ответила Мирослава. «И на кой она мне? Я что, зара?» «Не знаю, какого там зара ты имеешь в виду, но покидать территорию рода вспомогательному персоналу дозволено только в сопровождении охраны и с обязательным ношением средств индивидуальной защиты. Вот как оно, значит, называется». Я смотрел на полумаску в своих руках, черную, глянцевую, закрывающую лицо от носа и выше, до корней волос, и понимал, что границы моей свободы снова приобретают видимые черты. Но началось все с другого. «Петя, собирайся, госпожа Мирослава ждет», — вырвала меня из раздумий Раиса Захаровна, заставив подняться с подоконника, на котором я в последние дни вдруг полюбил сидеть. Полуметровой ширины с большим окном, за которым сейчас бушевала непогода, осыпая стекло частой дробью крупных дождевых капель, он привлекал меня иллюзией собственного, личного пространства, которого с каждым днем мне не хватало все сильней. Находясь в самом дальнем углу зала, он позволял мне побыть в относительном одиночестве. Вот знаете, это как на курорте. Ты едешь туда, ждешь моря, солнца, мечтаешь валяться на шезлонге, пьянствовать и крутить курортные романы. Но проходит месяц, и море уже до тошноты, солнце достало, а ты не пьешь третий день, потому что это тупо. На баб, конечно, тянет, но нет прежнего охотничьего азарта, поскольку даже секс медленно, но верно начинает превращаться в рутину. И ты, вылежавшись весь день в номере отеля, бродишь по песчаному берегу после заката, глядя, как темные волны лижут песок у твоих ног. Радуешься прохладному бризу, дующему в лицо, и мечтательно вспоминаешь родную Сибирь, ее снег и заиндевелые окна, за которыми неприветливая, но такая родная природа. И каждый день подсчитываешь, сколько же осталось до отлета. Вот сейчас у меня на душе царило примерно то же настроение, но с одним отличием: путевка у меня была в один конец, а билета с обратной датой просто не существует. Захандрил чего-то, Петя? Участливо поинтересовалась женщина, видя мое осунувшееся лицо. Да так, накатило, постарался я улыбнуться. Ничего, пройдет. Тем более, что к госпоже Мирославе иду, с ней всяко скучно не будет. Захаровна хмыкнула, но комментировать не стала. После моего секс-марафона с Илоной она, похоже, решила ничему не удивляться. Я, правда, переживал слегка, что она может разозлиться из-за списка, который должны были притащить охранницы. Ведь откровенно с дуру болтанул, совершенно не подумав, что подобную наглость с моей стороны Захаровна может не стерпеть и порушить только-только выстроенные с ней доверительные отношения. Но обошлось. Она по-прежнему была со мной ласкова и внимательна. С другой стороны, она и про список ничего не говорила. Неужели эта тема заглохла? Надо будет потом, при случае, поинтересоваться у той же Илоны. В итоге, приодевшись, я безропотно зашагал вслед за мамкой по уже известному маршруту. «Пришел», — констатировала начальница СБ, — «стоило мне зайти в ее покои, и я сразу почувствовал, как от нее веет легким недовольством. Это слегка настораживало, и я аккуратно поинтересовался: госпожа не в духе, а расскажи ко мне, мальчик Петя», — произнесла Мирослава, начисто проигнорировав мой вопрос, — «с каких пор ты решил, что можешь определять, с кем тебе спать? Упс, такие узнала». Хотя да, глупо было надеяться, что подобное в ее собственной службе останется ею незамеченным. Я сглотнул. Что ни говори, от милости или немилости этой дамы зависело многое. «Ну что вы, госпожа, как можно?» Это была просто шутка. Я сделал большие глаза, стараясь выглядеть как можно более невинно. С прошлого моего посещения обстановка в ее покоях не поменялась. Разве что кресло, в котором сидела начальница СБ, стояло не за рабочим столом, а сбоку от него, не скрывая от меня длинные точеные ноги женщины, закинутые одна на другую. На ней был запахнутый и подвязанный поясом коротенький халатик, чуть расходящийся на груди. Весьма эротичный, надо сказать. «Шутка?» — дернула она бровью, явно мне не поверив. «А вот мне кажется, что кто-то просто слишком много о себе возомнил». «Вовсе нет», — я истово замотал головой, всем своим видом отвергая подобные опасные инсинуации. «Я всего лишь мужчина, госпожа. Знаешь, После некоторой паузы продолжила диалог Мирослава: «Иногда мне кажется, что ты в понятие мужчина вкладываешь несколько иной смысл. Больно у тебя лицо становится хитрым, когда ты это произносишь. Блин, проницательная какая». Я постарался сохранить невозмутимость. Ничего другого мне просто не оставалось. К счастью, женщина не стала и дальше акцентировать на этом внимание, спросив неожиданно другое: «Кому еще ты обещал, кроме Илоны, этих 20 дурех со своим списком?» «Ага, значит, список все-таки был», — подумал я, выдерживая короткую паузу, однако до Захаровны не дошел. «Понятно», — признался. «Почти никому, госпожа, только Марине». «Какой Марине?» Я как мог описал внешность самоуверенной девахи из спортзала, и Мирослава вдруг вздохнула, пробормотав: «Ты и до нее добрался?» Спросил: «А кто это?» «Это?» Было видно, что женщина раздумывает, говорить или нет, но затем она со вздохом ответила: «Старшая боевой группы мобильных доспехов здесь, в усадьбе». «Ясно», — протянул я. «Неудивительно, что у Марины присутствуют наглость и авторитет. Боевая элита империи, как-никак». «Ясно тебе», — буркнула Мирослава и достаточно жестко добавила: «Еще раз узнаю, что ты кому-то что-то обещаешь, огребетесь и ты, и она». «Когда ты должен был с Мариной встретиться?» «Дня через два», — упавшим голосом сообщил я. Огорчился не столько от того, что так уж жаждал поиметь ее, сколько потому, что сейчас, похоже, срывалось мое ей обещание, а это было чревато обидами, за которые придется расплачиваться даже не мне, а, скорее всего, Илоне. Меня-то Марина вряд ли тронет, зато на охраннице может и отыграться. Но тут главбезопасница заявила: «Ладно, с ней разрешу, но после, только попробуй». «Спасибо, госпожа». Я сразу воспрял духом и заулыбался. А далее Мирослава чуть повернулась в крутящемся кресле, и я застыл, задержав дыхание, когда она медленно, прямо как в фильме «С. Шерон Стоун», перекинула ногу на ногу. Белья под коротеньким халатиком также не оказалось, и я нервно вдохнул, когда женщина снова замерла. Ее поза неуловимо изменилась, став чуть расслабленной, но не просто, а, как бы сказать, элегантно расслабленной, и от нее потянуло таким зовом пола, что у меня аж сердце забилось с перебоями. А еще, тембр ее голоса тоже изменился, став более глубоким. «Что ли, я тут услышала, что тебе даже не нужно зелье, чтобы возбудиться». Врать такой даме, особенно после увиденного, было делом бесперспективным, и я лишь коротко кивнул. «И что для этого нужно?» — уточнила она, чуть склонив голову на бок и разглядывая меня. Ее пальцы коснулись узла на поясе, распуская его и чуть раздвигая края халата, открывая ложбинку между полных грудей и полоску упругого животика. «Только такая красивая женщина, как ты», — хрипло произнес я, не в силах оторвать от нее глаз и чувствуя, как в штанах становится тесно. Подошел, ловя взгляд, глядя на нее, сидящую, сверху вниз, распахнул халат, полностью коснулся затвердевших сосков. Почувствовал, как ее руки в свою очередь коснулись моих брюк, оглаживая натянувшуюся в паху ткань. Чуть застонал, увидел легкую улыбку, застывшую на ее губах, а затем, наклонившись, просунул свои ладони ей под бедра и рывком поднял, удерживая на весу. «Ой!» — воскликнула та, обхватывая меня за шею. «Ой-ля!» — подумал я, от натуги чуть не уронив ее обратно в кресло. «Ну а что вы хотите? Она больше меня и на голову выше, а я все еще дрищ». Однако гордость не позволила мне сдаться, да еще мысль, молотком стучащая в голове, что не имею я права опозориться перед Мирославой, только не перед ней. Кое-как, почти на ощупь, зарывшись носом в ее грудь, я на дрожащих ногах, едва переставляя их под нашим общим весом, доковылял до кровати, ткнулся коленями в матрас и, не удержавшись, завалился прямо с вцепившейся в меня мертвой хваткой безопасницей на упругой ложе. Тяжело дыша, замер, лежа на ней сверху, стараясь восстановить дыхание и давая перенапрягшимся мышцам отдохнуть. Все-таки донес, не опозорился, — облегченно констатировал, поднимая голову и натыкаясь на пристальный взгляд Мирославы, после чего приподнялся на руках, давая ей чуть отодвинуться от края кровати. Но вот когда она попыталась встать, то остановил, упершись ладонью и толкая обратно на постель, и надолго запечатал ей рот поцелуем. Наконец, оторвавшись же, посмотрел на замершую в ожидании моих дальнейших действий женщину и негромко, но твердо заявил: «Сегодня сверху буду я». И, улыбнувшись, переместился чуть ниже, чтобы укусить ее за сосок. «Нет, мы не творили тех безумств, что с Илоной, и не увлекались садомазо, просто снова поменялись ролями. Доминирующую я взял себе и вел, направлял, а она подчинялась мне, безропотно выполняя все указания. Похоже, это заводило ее ничуть не меньше. И да, сегодня зелья я не пил вообще. Уже после, когда мы просто лежали, отдыхая, в кровати, Мирослава повернулась ко мне и задумчиво сказала: «Интересный ты парень, если не секрет, где тебя такому научили?» «Меня?» Я посмотрел в потолок. «Не знаю, совсем ничего не помню о прошлой жизни. Как очнулся в фургоне, в котором меня везли на арабский рынок, так вот с того момента и помню, а до этого – темнота». «Бедный», – ласково произнесла женщина, нежно погладив ладонью по щеке. «Ладно, не буду тебя больше мучить вопросами», – продолжила она, хитро прищурившись. «Зато могу кое-чем порадовать». Она поднялась, давая тонкому покрывалу плавно соскользнуть с тела на пол. Как была, без ничего, прошла к столу, забирая с него какой-то пакет, и вернулась ко мне. «Что это?» Сел я на кровати следом, принимая тот из ее рук. «Это твоя одежда для выезда в город. Боярыня дала разрешение». «Ух ты, класс!» Немедленно воспрял я духом. «А когда поеду?» «Сегодня», — ответила Мирослава, заставив возрадоваться еще сильней, а затем я заглянул внутрь и увидел маску. «И что?» После короткого диалога с безопасницей моя радость от предстоящей поездки уже не была столь чистой и незамутненной. «Мне с ней там целый день ходить?» «Да, Петя, таковы правила». «Понятно». Со вздохом протянул я и, отложив маску, достал остальные вещи, оказавшиеся самым натуральным классическим костюмом. Я развернул в руках пиджак с воротником-стойкой. «А это тоже обязательно? В чем попроще нельзя ехать?» «Конечно, обязательно». Женщина посмотрела на меня как на несмышленыша. «Пойми, регламент подобных выездов давным-давно прописан. Ты не просто мужчина, ты – часть боярского рода». Когда я, не скрываясь, фыркнул в ответ на подобное заявление, Мирослава тут же поправилась: «Особая часть. Но все же, что бы ты ни думал, по твоему виду будут судить и о боярине, так что в грязь лицом ударять не стоит. Это, кстати, и о поведении тоже. Скажешь Раисе Захаровне, она тебя проинструктирует, как себя вести в общественных местах». «Ну блин», — вырвалось у меня. «Опять правила, опять ограничения. В общем, как обычно, как там говорилось, жизнь как зебра. Черная полоса, белая полоса, черная, белая, а в конце – хвост и жопа».